Часть третья. Два каннибала доедают клоуна. Один спрашивает другого: «Ну и? Тебе смешно?» Цирковой анекдот. «Разрешите?» Бывший полковник ГРУ возник на пороге кабинета, естественно, постучав предварительно в дверь. «Валивайся, Коля!» — махнул рукой отставной майор КГБ и прочих последующих служб. Положение, как банально бы это ни звучало, обязывает, особенно в России. Именно поэтому каждый и всякий у нас, кто при власти или с деньгами, у нас в Отечестве одно автоматически подразумевает другое, а другое без одного просто невозможно, всеми силами старается соответствовать. Иначе просто не поймут. Не уступающий роскошью Версалю загородный домишко, яхта размером с противолодочный фрегат, парк автомобилей. Что еще? Конечно же, студенческого возраста жена и любовница лет на 5 помладше. Навороченная служба безопасности, обязательно с отставным генералом из силового ведомства во главе. И исключительно экстерьер ради, потому что крутые разборки в стиле 90-х там же и остались. А реальную безопасность уважаемому человеку в наше время обеспечивает исключительно государство, если, конечно, у него хватает ума с ним не ссориться, это как правило. Однако в любом правиле случаются исключения. У одного вполне уважаемого человека и до недавнего времени успешного предпринимателя с государством до недавнего же времени все было ровно, а вот кое с кем из товарищей по цеху не совсем и не всегда. Именно поэтому в кресле главного хранителя тела и решальщика проблем восседал не разжиревший, огламуренный отставной лампасоносец, а бывший старший опера одной влиятельной службы, начинавший карьеру еще во втором главке бывшего КГБ СССР. Не дослужившийся даже до подполковника, потому что слишком часто не совпадал во мнениях с вышестоящими товарищами, да и ко всему прочему в большинстве случаев имел наглость быть правым. В дверь постучали. В проеме возник подтянутый, рано посидевший мужчина в шикарном темно-сером с искрой костюме. «Разрешите?» — с четко выверенной долей почтительности спросил заместитель начальника службы безопасности по оперативным вопросам отставной полковник главного разведывательного управления. «Валивайся, Коля!» — приглашающе махнул рукой шеф, указал на стул. «Падай!» Тот присел, положил на стол фасонистую кожаную папку, извлек из левого внутреннего кармана пиджака явно не с вещевого рынка Gunmetal сигарет кейс, прямо как у Бонда. Смело закурил, даже не спросив разрешения. Начальник не имел привычки обращать внимание на такие мелочи, предпочитал руководить в главном. Примечание. Gunmetal сигарет кейс, английское. Портсигар из орудийной бронзы. Конец примечания. «Ну, давай, хвались!» «Все, как вы сказали, Александр Иванович». Зам расстегнул папку, достал клеенный скотчем 4 листа бумаги и протянул через стол. «То, что нас интересует, находится у него в офисе». «На Смоленской?» «Нет, на Пролетарской, в помещении фонда», — усмехнулся бывший полковник. «Перенесли туда 12 дней назад, как вы и предполагали». — Ну, я-то только предполагал, — бывший майор Клести относился равнодушно, — а сделал все ты, хвалю. — Служу капиталистическому отечеству, — Николай изобразил пародию на стойку смирно в положении сидя. — А еще? — Вы совершенно правы, еще рад вставить перо в дупу бывшему сослуживцу. — Это которому сделал вид, что не в курсе шеф. — Любил иногда. — Игорьку Проничеву. Он, сами знаете, у кого трудится, в той же должности, что и я. — Что-то личное? — Пустяки, — отставной военный разведчик улыбнулся уголком рта. — Обскакал когда-то не совсем по правилам. — Появился шанс сквитаться, — Александр Иванович ослабил узел галстука. — Исполнителя подобрали? — Так точно, — кивнул Николай. Один сотрудник расстарался. — Кто такой? — подполковник из моей бывшей конторы, толковый мужик, будет руководить на месте. Я спрашиваю о непосредственном исполнителе. Тоже из ГРУ, негромко рассмеялся бывший полковник. Клоун по первой специальности, не поверите. Почему же? Верю и сразу, все мы, Коля, немного клоуны. Шеф взял со стола очки и принялся полировать стекла фланелевой салфеткой. И как, умелый парень? Не то слово, Александр Иванович. Николай аккуратно загасил сигарету. С замками на «ты» по стенам лазит, как муха. Ко всему прочему, сам планы разрабатывает, — покачал головой. — Жалко... — Что ты сказал? — Жалко, говорю, будет потом его... — Кстати, не обязательно. Майор Александр Иванович отложил очки в сторону. — Не понял. — вздернул вверх в удивлении брови полковник Николай. — Поступило новое указание, — пояснил шеф, ткнув пальцем в потолок. — Внимаю, затаив дыхание. — Правильно делаешь, — достал из деревянной шкатулки сигарету явно ручной набивки. — Итак, исполнитель должен убедиться, что обнаружил именно те документы, — щелкнул зажигалкой. — Только после этого следует завершить акцию в уточненном виде. — Это как? — После передачи документов нашим людям он подлежит немедленной, повторяю, немедленной эвакуации на загородную базу в... давай в Баковку. Сотрудники, работавшие с ним группы, отправятся вместе с ним и сидят все там в ожидании дальнейших указаний. — Понятно. — И тот самый толковый подполковник тоже и туда же. — Есть. — Все понятно? — Да. — Тогда иди работай, Коля, и помни, права на ошибку у нас по-прежнему нет. — Понятно. Оставшись один, главный хранитель тела и дела прикурил от окурка плановой второй за день сигареты в неплановую третью. Тихонько вздохнул и покачал головой. Дела. Ловкие клоуны, толковые подполковники и прочие личные мотоборные натасканные сотрудники. Все как один офицеры спецслужб в недавнем прошлом. Вытянул во всю длину ноги и уставился в потолок. Так ему лучше думалось. А было о чем. Вспомнился недавний разговор с оберегаемым телом, вернее, его итоги. Тогда было приказано зачистить непосредственного исполнителя, а всех остальных участников акции профилактировать, так сказать. То есть строго предупредить о неминуемых последствиях, если кто-то хоть что-то кому-то и просто закошмарить. Все вполне логично, хотя и противно немного, но укладывается, так сказать, в рамки. И вдруг, два дня назад, последовала команда развернуть ситуацию на 180 градусов ровно, никого не зачищать, наоборот, всем участникам акции выразить благодарность и пообещать серьезную премию в ближайшем будущем, отправить всех принявших участие в акции за город на базу и готовить к чему-то настолько серьезному, что об этом ни сном, ни духом даже главный хранитель тела и дело. Вот тут-то и возникало законное подозрение, что зачистка все-таки произойдет только позже, и попадет под нее далеко не один человек, а много-много больше. Даже те, возможно, кого первоначально утилизировать не планировалось. Не исключено и лично он, бывший майор. И последнее. Несмотря на постоянные напоминания сверху о запредельной серьезности предстоящей акции и высоких ставках, во всем этом не так, чтобы ощутимо, но все-таки чувствовался налет какой-то придуманности. Или только чувствовался. Да, и еще. Когда он сообщил своему заму об изменениях в планах руководства, тот, конечно, тоже удивился, но как-то уж слишком театрально.